Меня зовут Виталик, мне 32 года, сам я родом из города Новочеркасска. Немного хочется рассказать о своей жизни, которая прошла вне стен церкви, дома молитвы, какова она была, какие последствия ее были. Все трудности, все переживания и вся борьба рода человеческого, она происходит обычно за свободу или за независимость. Также и молодые люди, когда растут на улице, в школе, они пытаются быть независимыми от чьего-то мнения, от мнения знакомых, наставников, учителей. Подобное что-то происходило и в моей жизни. Когда мне исполнилось 15 лет, я впервые попробовал наркотики. 14 впервые употребил легкие наркотики. 15 уже более серьезные. Мак, опиум. И с этого момента в мою жизнь пришло жестокое рабство. Когда мне казалось, что это какая-то игра, свобода, я могу себя чувствовать свободным и делать то, что мне хочется. Впоследствии я понял, что я делаю не то, что мне хочется, а то, что мне диктует моя зависимость от наркотиков, которая пришла в течение года в мою жизнь. Итог был, конечно, печальный. Разрушенная жизнь, разрушенная молодость, разрушенное здоровье. За 10 лет употребления наркотиков мне пришлось пройти немало больниц, немало клиник. В ростовской клинике, в институте онкологии у моих родителей знакомый профессор. И меня привезли туда на очередное лечение. Когда я прошел курс лечения, профессор сказал моей маме: «Вы, говорит, знаете, вы, говорит, его больше не лечите. Потому что это все бестолку, он никогда не бросит колодца». Услышав такой приговор для себя, я действительно подумал, что моя жизнь обречена, ведь это сказал не обычный рядовой человек. В конце концов, это сказал светило медицины, науки, профессор института. И я на себя уже махнул рукой и решил, что действительно в моей жизни от этого рабства уже никаким образом и никуда не уйти. Когда мне очередной раз мои родители предлагали лечь в какую-нибудь клинику, провести еще какой-нибудь курс лечения, я понимал, что это все бестолку. И всячески их отговаривал, чтобы они не занимали деньги, чтобы они не тратили зазря время и свои нервы. И так я прожил до 26 лет. 10 лет зависимости, жестокой зависимости, в которой, по сути дела, я не видел ничего доброго, кроме наркотиков, варок и всего остального. Всегда своим друзьям я говорил, что если бы в сутках было 25 часов, я бы их все тратил на поиски и приобретение наркотиков. Соответственно, я никогда не работал, потому что наркоман – это человек, который не может работать, он не принадлежит самому себе, человек, который не может приносить ничего доброго ни обществу, ни своим знакомым. Постепенно от меня отвернулись все мои друзья, все мои соседи махнули рукой и говорили, что нет, этот человек уже никогда не получит свободу, этот человек никогда не сможет жить нормально, как все прочие люди. И вот в один из таких моментов, когда моя жизнь пришла в серьезный упадок, в тупик, долги, проблемы, очередной раз я уединился у себя дома, как это бывало и не один раз в моей жизни, для того, чтобы переболеть, для того, чтобы каким-то образом очередной раз попытаться прийти в себя, а потом разобраться, как дальше жить, как поступать, к чему стремиться. Уединившись от всех друзей, от общества, в котором я в то время находился, я остался, соответственно, со своими родителями. И вот однажды мой старший брат указал мне на Библию и сказал: «Ты знаешь, Виталик, тебе нужно почитать Библию. Она многое в твоей жизни может изменить, многое может преобразовать». Когда мне в руки попала эта прекрасная книга, Библия, Слово Божие. Я начал его читать, невольно в моем сердце начали происходить серьезные перемены. Я бывало закрывался в своей комнате, и помню, над страницами из Библии даже у меня катились слезы, когда я читал, когда я вникал в это слово. Я начал понимать, что Бог, Он действительно сотворил все так, чтобы моя жизнь была жизнью счастливого человека, но по своей глупости и недалекости, в борьбе за независимость я попался на обман дьявола. И эта независимость, она оказалась всего лишь навсего независимостью от всего доброго, чистого, святого. Христос сказал, что истина, она делает человека свободным. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 32 стихом, он говорил уверовавшим в него иудеям, что человек, познавший истину, получает свободу. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть истинная свобода человека, она по праву принадлежит только Богу. Только Бог может дать человеку независимость от всего злого, нечистого. Таким образом, в мою жизнь пришла эта свобода. Пришла эта независимость от зла. Долгое время я не мог заставить себя молиться. Читая слово, я понимал, что Бог хочет, чтобы в своей молитве я обращался к Нему, чтобы я что-то у Него просил, чтобы я делился своими чувствами. Но это у меня как-то не получалось. Вечером усталость склоняла ко сну. Утром, когда я вставал, заботы, суета. В один из дней я все-таки решил, что больше не будет ни утра, ни вечера, в которое я не буду молиться, в которое я не буду искать лица Божьего. И так я начал себя заставлять молиться. Поначалу это были, может быть, простые молитвы, несколько слов, молитва «Отче наш». Но впоследствии это общение, оно приобрело определенный простор. Долгое время я никуда не ходил. Потом так случилось, что на моей улице живет много верующих людей, которые ходили в баптистскую церковь. Я и раньше их знал, но как-то раньше игнорировал, не обращал на них внимания. И вот в один из дней я встретил одного человека, сын верующих родителей, и он меня пригласил на собрание. Я пришел на служение, мне очень понравилась церковь. Я понял, что это то место, в которое меня привел Господь. Ну и с этого дня, в общем-то, у меня никогда не было и не возникало сомнений, что Бог, Он действительно нужен душе, что Бог дает действительно свободу, независимость, радость жизни. Прошло уже седьмой год пошел, как я получил от этого зла свободу. До этого 10 лет я провел в жестоком рабстве, наркомании, с 16 и до 26 лет включительно. За 7 лет я приобрел и работу, и семью, у меня родился сын. Хожу в церковь. Конечно, в жизни есть определенные трудности, но в этих трудностях Бог укрепляет, Бог поддерживает. И в моем сердце, в моей душе не возникает желания искать каких-то иллюзий, уходить от реальной жизни. И мое желание сердца, чтобы каждый человек, который имеет нужду в получении свободы от наркотиков, от алкоголя или просто от бесполезной жизни, искал Бога, потому что Бог дает человеку свободным свободу. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. После того, как я обратился к Господу, после того, как Господь даровал мне прощение, с этим вместе пришла в мою жизнь и еще одна милость. Иногда я пишу стихотворения, и вот одно из стихотворений написано как свидетельство моей жизни. Я вижу свет, я видел мрак, нам жизнь дана не просто так. И описать порой нельзя, насколько жутко та стезя, которой путь идет во мрак, нам жизнь дана не просто так. Я юным был, я жить хотел, на все с улыбкой я глядел, казалось, все открыто мне, я видел мир в большом окне. Тот мир, что так манил меня, и сердце влек мое не зря. большой, красивый, дорогой, он говорил: пойдем со мной, пойдем в веселье, куражи, ну разве плохо здесь, скажи. И я вкушал, и пил до дна, курил, и жил легко всегда. Потом сказал он: уколись, и ты тогда познаешь жизнь. И я познал, и был восторг, на дьявольский попал я торг. И он повел меня быстрей, лавиной красочных страстей. Он показал мне блеск людей, живущих часто красивее, чем мог позволить я себе. И он сказал: спеши ко мне. И я спешил. Шла жизнь моя, казался, бег ее не зря. Крутил страстей круговорот, жизнь протекала без забот. И говорил я сам в себе: да, эта жизнь по мне, по мне. Враг воровал все по чуть-чуть, и время не было вздохнуть за суетой беспутных дел, мой дух в стеснениях скорбел. И скорби шли из года в год, и созревал печальный плод. Прошел пяток, я старше стал, но жить иначе не желал. Желание было лишь одно – наркотик, деньги и вино. Друзей теряя на пути, я к смерти продолжал идти. Так 10 лет прошло. И вдруг мне тесен стал мой жизни круг. Я попытался отойти, но не было назад пути. И я метался, как слепой, как бесноватый и больной. Казалось, все, спасения нет. И вдруг увидел чудный свет. Свет, не сжигающий меня, а призывающий, любя. Не знаю точно почему, легко доверившись ему, не думав сильно, я пошел. В тот день меня Иисус нашел. И осознал, какой я есть, что незаслуженно эта честь, склонил колени я моля: Иисус, мой Бог, прости меня. И Он простил. И жизнь мне дал, любя детем своим назвал. Я благодарен так Ему и точно знаю, почему. Теперь Иисус мой лучший друг. Он разорвал той жизни круг. Он дал мне церковь, дал друзей. И нет той радости сильней. Я с Ним живу, Ему молюсь, я с Ним пою и веселюсь. Никто не скажет мне теперь, что мне закрыта в небо дверь. Решен мой жизненный вопрос. Вся жизнь моя теперь Христос. Аминь.